Глава 13. По дороге в отель я достала с переднего сиденья футляр и протянула профессору. «Ваша скрипка нашлась!» Сперва он обрадовался, но, взяв в руки футляр, который был больше и грубее прежнего, сказал: «Но это не моя скрипка!» «Не переживайте, футляр новый, а скрипка та же!» Максимилиан достал инструмент и увидел, что я говорю правду. Некоторое время он разглядывал скрипку с нежностью и тоской. Я рассказала, как мы волокли профессора с берега и в суматохе взяли скрипку, но забыли футляр. О проделках Сулеймана я предпочла умолчать. Он аккуратно прижал к себе инструмент. В тот день я и вас подверг опасности. Толком не помню, что тогда произошло. «Профессор, ответьте, наконец, кто такая Надя?» «Расскажу, но при одном условии». «Каком?» «Прекратите называть меня профессором. Говорите Максимилиан или коротко Макс». «Мне тоже есть что вам рассказать, Макс». Было странно его так называть. Я взглянула на профессора. Он слегка улыбался, показывая, что ему приятно. Когда мы приехали в Пьер-Палас, я сказала Ильясу, чтобы он не ждал. Разговор мог затянуться, и я в любом случае могла вызвать его по телефону. В лобби и баре отеля было полно людей. В баре, который когда-то кишел шпионами, теперь сидели представители стамбульского высшего и среднего класса, которые не хотели ехать в отели американского типа и любили историческую обстановку, а также иностранцы, желавшие ощутить атмосферу Стамбула времен Восточного экспресса. По пути Макс предложил мне поужинать вместе, да я и заранее знала, что так будет. Мне надо было подождать, пока он сходит к себе в номер. Я протянула ему подарочный пакет. «На память о Стамбуле». Он удивился, покраснел и, поблагодарив, направился к лифту. Ожидая его, я присела за круглый столик в баре, попросила официанта принести белый портвейн и найти для нас тихое место в ресторане. Я пила портвейн и предвкушала, что сейчас услышу всю историю. Наконец раскроется тайна, которая занимала меня целую неделю. Я узнаю, кто такие Макс и Надя, почему мы ездили в Шили, что значила та странная церемония, почему Максом так интересуются дипломаты сразу нескольких стран и почему его депортировали. Размышляя об этом, я быстро допила свой портвейн и попросила у официанта еще. От двух бокалов, выпитых на голодный желудок в ожидании профессора, я слегка опьянела. Когда Макс вошел в бар, многие оглянулись. Он был так хорош в своем сером пиджаке, белой рубашке и синем шейном платке, и сложно было поверить, что спустя полгода он окажется в могиле. «Большое спасибо за ваш подарок, Майя. Прекрасная вещь. Буду все время носить в Бостоне и каждый раз вспоминать о вас». Поскольку пришло время ужинать, он не захотел ничего пить, и мы пошли в ресторан. Там мы заняли дальний столик, где было относительно малолюдно. Тем вечером в меню были и османские блюда. Мы заказали артишоки в оливковом масле, ножки ягненка с пюре из баклажанов и снова вино. Я видела, что Макс напряжен. Ему было не по себе, словно он боялся того, что будет рассказывать. Это было естественно, ведь он собирался поделиться историей, которую много лет держал в тайне. «В этот час, неделю назад, я не знала ни о вас, ни о ваших товарищах. Вам было спокойнее, конечно. Я доставил вам много хлопот». «Нет, я рада. Вы открыли для меня новые горизонты». Приподняв брови, он чуть наклонил голову. Жесть людей, которые с вами не согласны, но не хотят возражать. Я улыбнулась и продолжила. «В одной из статей, которую я читала, турецкий студент благодарил Гитлера». Он удивленно взглянул на меня. «За что?» Он сказал: «Если бы не Гитлер, никто бы не смог пригласить в Турцию ученых такого масштаба, и мы не получили бы такого образования. Это один из учеников Ауэрбаха». «Тогда ему очень повезло, ведь Ауэрбах действительно был великим ученым. Вы, конечно, читали его «Мимесис», который он написал в Стамбуле». «К сожалению, нет, профессор. То есть, простите, Макс». «Но вы же изучали литературу в том же университете. Как вы могли пропустить этот шедевр?» «Мне встречалось это название в последние дни, однако книга, к сожалению, не переведена на турецкий. Тогда я не обратила внимания, а сейчас в разговоре с вами я понимаю, насколько это странно». «Мимесис» входит в число основополагающих трудов в истории литературной критики и, как я уже сказал, был написан в Стамбуле, в вашем университете. Как только вернусь в Бостон, я отправлю вам книгу на английском». «Она переведена?» «Конечно. О ней даже написаны книги». В Стамбуле Эрих получил приглашение из нескольких американских университетов. Последним местом его работы был Йель. А «Мимесис» был опубликован в 1953 году в Принстонском университете. «Значит, американцы воспользовались ситуацией и всех вас перевезли к себе?» «Я приехал иным образом. Но теперь вам выпадает очень важное задание». «Какое задание?» «Переведите «Мимесис» на турецкий. Пусть он вернется туда, где был написан». «Надо признать, эта идея меня очень вдохновила. И в самом деле это было бы прекрасно». Макс продолжал каждой своей фразой меня будоражить, вносить в мою унылую жизнь яркие краски и дух приключений. «Да, было бы замечательно». «Вы поймете, насколько это важное задание, когда прочтете книгу. Вот и возможность сослужить вашей стране историческую службу. Вы мне обещаете?» «Обещаю! Но что же делает эту книгу такой важной, Макс?» «Вкратце рассказать невозможно». «Тогда расскажите подробно». Он ласково улыбнулся. «Дорогая сударыня, мы здесь с вами ужинаем или урок проводим?» «Чтобы сделать ужин еще приятнее, сударь, прошу поддержать интеллектуальную беседу, тем более вы завтра уезжаете». «Ладно. Только чтобы вам еще больше захотелось перевести книгу, я постараюсь коротко объяснить. Эрих Ауэрбах со своим коллегой Лео Шпицером пытались систематизировать понятие «Weltliteratur», то есть мировой литературы. На самом деле эту концепцию предложил еще Гёте. Будучи в том числе и философом, Гёте старался постичь не столь литературу отдельных цивилизаций, сколько мировую литературу, единую для всех. Поэтому он уже в преклонном возрасте изучал фарси и читал великих поэтов Персии — Хафизу, Саади, а также Мевлену, Джалаладдина, Руми, ваше общее достояние. Он также написал знаменитый «Вест-Ост-Лихер диван». То есть «Западно-Восточный диван»? Да, точный перевод такой. «Макс, а почему вы назвали Мевлену общим достоянием?» «Потому что он жил в Конье, однако писал на фарси. Если бы он писал по-турецки, то не снискал бы мировой славы. Смотрите, ваши великие поэты Юнус Эмре, Шейх Галиб ни в чем не уступают персидским, однако они неизвестны за пределами Турции, а вот Омара Хайяма, Саади, Хафиза, Мевляну читают во всем мире». В этом сыграл свою роль персидский язык и, конечно же, Гёте. Конья — город в Турции, в Центральной Анатолии. В годы жизни Мевлены 1207-1273 — столица Конийского султаната. «Пожалуй, вы правы. Я с такой точки зрения никогда не смотрела». «Если смотреть с близкого расстояния, ничего не увидишь». В общем, Лео и Эрих пытались систематизировать понятие World Literature. «Мимесис» — это обширное исследование от «Пятикнижия Моисеева и Гомера», то есть двух основных источников западной литературы, до Пруста и Вирджинии Вулф. Но оно все равно ограничено Западом. Собственно, его полное название — «Мимесис» — изображение действительности в западноевропейской литературе. «Погодите, я запуталась. Книга о мировой литературе. Пишут ее в самом Стамбуле. А про восточную литературу забыли?» Справедливости ради надо сказать, что книга все же посвящена литературе Запада. Эрих все время жаловался, что в Стамбуле ему недостает источников. Он не мог найти нужные ему книги. «Тогда я расскажу вам, Макс, восточную притчу о книгах. У нас такие притчи называют месель». «Вам знаком имам Аль-Газали?» «Конечно». «Абу Хамид Аль-Газали, 1058-1111, исламский богослов и философ». «Аль-Газали закончил обучение в Багдаде и возвращался с караваном в город Тус. Но по пути караван ограбили разбойники и отобрали все золото и серебро. У Аль-Газали с собой была лишь одна сумка, и ее забрали. Все смирились со своей судьбой. Однако Аль-Газали принялся искать разбойников. После нескольких месяцев поисков он, наконец, нашел пещеру, где они прятались, и потребовал назад свою сумку. Караульные уже собирались убить этого безумца, но главарь разбойников услышал шум и спросил, что происходит. Ему ответили, что пришел какой-то сумасшедший и требует свою сумку. Главарь приказал привести к нему юношу и спросил: «Сынок, мы отобрали имущество у всех, и никто слова не сказал. Что такого еще более ценного в твоей сумке, что ты подвергаешь свою жизнь опасности, придя сюда?» Аль-Газали ответил: «Мое имущество ценнее всего, ведь в сумке записи моего багдадского учителя». «Отдайте юноше его сумку», — приказал главарь. «Накормите, и пусть идет». Затем он повернулся к Аль-Газали. «Я возвращаю тебе твои записи, но если хочешь стать ученым человеком, не забывай кое-что». «Что?» «Если у тебя можно украсть знания, то у тебя их и нет». Макс рассмеялся. «Прекрасная притча. Итак, у нас западная книга и восточная притча. Это протест Востока против Мимесиса?» Я тоже засмеялась. «Возможно. Если бы он в Стамбуле познакомился с богатыми восточными источниками, он бы, как Гёте, смог постичь Уэлт-литератур. Однако, как я понимаю, он работал исключительно с Уэст-литератур. Но я все равно буду ждать от вас книгу и переведу ее. Вест-литератур, западная литература, с немецкого». «Вы могли бы поделиться своими мыслями в предисловии?» «Конечно! Я уверен, что и письма Эриха станут для вас важным документом. Ведь в них он рассказывает о вашей стране, о первых годах республики, об Ататюрке». «А вы помните, что он говорил об Ататюрке? Потому что сейчас идут большие споры, не был ли он еще одним из диктаторов того времени». «Ауэрбах точно отделяет его от современных ему диктаторов. Он описывает Ататюрка как ироничного, умного и веселого человека. Но в письмах к Вальтеру Беньямину не одобряет поспешности, с которой молодая республика стремилась покончить с исламом и старой культурой, изменить письменность и язык». Вальтер Беньямин, 1892-1940, немецкий философ, литературный критик еврейского происхождения, антифашист. Речь идет о переходе на латиницу в 1928 году и языковой революции, начавшейся в 1932 году, в результате которой турецкий язык был в значительной степени очищен от арабо-персидских заимствований. В своих письмах он упоминает «горький хлеб чужбины». Это отсылка к 17-й песне рая в божественной комедии Данте. «Ты будешь знать, как горестен устам чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням». Перевод Лозинского. Божественная комедия. «Горький хлеб?» «Да. Рассказывая о своей жизни в Стамбуле, он проводит параллель с горьким хлебом, который ел пророк Иезекииль и народ израильский во времена Вавилонского плена. Один этот пример показывает, что широкое мировоззрение Ауэрбаха простиралось от Ветхого Завета до Данте, а от него — к своему изгнанию». «Да, Макс, а также показывает вашу широкую эрудицию. Я могла бы вас слушать дни и недели напролет». Он покраснел, слегка кашлянул и попытался сменить тему, предложив на этот раз поднять бокалы за Ауэрбаха и Мимесис. «Макс, верно ли написал тот студент? В самом деле, не будь Гитлера, сюда никто бы не приехал». «Если быть честным, то да. Турция для нас была страной с совершенно чужой культурой, о ней было известно очень мало. Мы ничего не знали, кроме того, что Османская империя распалась, и её сменила республика, проводящая реформы по западному образцу, а о языке мы не имели ни малейшего понятия. Приехавшие же составляли костяк немецкого научного сообщества, были учеными с мировым именем». Он рассмеялся. «Кроме меня, конечно. Только представьте, в те времена на всю Турцию был один медицинский факультет, и то неполноценный. А что было с другими направлениями, можете догадаться. Ататюрк хотел поскорее вестернизировать страну, и эту задачу взяли на себя немецкие профессора. Дав образование элите страны, они положили начало традиции, которая будет переходить из поколения в поколение. Например, систему музыкального образования создал Пауль Хиндемит, всемирно известный композитор. Это своего рода чудо. Когда вы приехали, какой была Турция? В сравнении с теми, кто эмигрировал в 1933 году, я приехал поздно, в начале 1939 года. Но даже тогда Турция была аграрной страной с населением 17 миллионов человек. А сейчас сколько? 70 миллионов. Макс, я читала, что преподавателей евреев выгнали из университета в Германии в 1933 году, устраивали бойкоты и тому подобное. К 1939 году произошло, конечно, множество других трагических событий. Почему же вы уехали так поздно? Мы постепенно переходили к сути. Причина очень проста. Я не еврей. Мои родители — буржуа и католики. Тогда почему вы покинули Германию в 1939 году? Вот это я и собираюсь вам рассказать. Только не знаю, откуда начать. Пожалуйста, начните как можно раньше. С вашего детства, с юности. Ладно. Но приготовьтесь слушать долгую историю. Я готова. Только у меня будет к вам просьба. Я могу записать ваш рассказ себе на память? Он слегка нахмурился. Было видно, что он колеблется. У меня нет никакой цели. Я просто чувствую, что когда вы уедете, в моей жизни образуется пустота. Я смогу заполнить ее, только слушая ваш голос и читая книги о той эпохе. И, конечно, переводя «Мимесис», — прибавила я, смеясь. Макс расплылся в улыбке. «Пойдет. Записывайте». Я достала маленький цифровой диктофон, который взяла из дома, и положила на белую скатерть, подвинув поближе к нему. Постоянно мигающая красная лампочка словно подчеркивала важность того, что мне предстояло услышать. Тем субботним вечером ресторан был переполнен. Опытные официанты в черной форме ловко сновали между столиками. Профессор Максимилиан Вагнер начал свой рассказ. «Как я уже сказал, я родился в зажиточной семье, у которой даже были претензии на дворянство, и получил прекрасное образование. Мой отец был знаменитым судьей, а мать — замечательной пианисткой. Мои детство и юность прошли за занятиями латынью, древнегреческим, философией, литературой, историей, музыкой. Удивительно рано я стал ассистентом в университете. Это были счастливые дни, у меня не было никаких забот. Все было прекрасно. Профессора, коллеги, студенты и наш любительский струнный квартет, который собирался раз в неделю, где мы играли полюбившиеся нам произведения. Мир казался нам прекрасным. Иногда звучало имя бывшего ефрейтора по имени Адольф, который устраивал беспорядки в мюнхенских пивных и имел проблемы с полицией, но чаще всего мы просто смеялись. Никто не воспринимал его всерьез. Затем я познакомился с Надей. Она изучала историю. Помню, я сперва подумал, какая славная девушка, а через несколько дней уже говорил, какая красивая девушка. Еще через неделю у нее прекрасные глаза, а потом ее лицо, глаза, фигура словно созданы гениальным художником. Я заметил, что думаю о ней и вне занятий. Когда я утром собирался идти в университет, меня охватывало сладкое волнение, что я ее увижу. Она буквально захватила мои мысли. За приемами пищи, игрой в квартете, когда я вечером ложился спать. Ее изящные, словно летящие движения, и чудесные губы, сложенные, как у обиженного ребенка, не выходили у меня из головы. Она ни о чем не подозревала, а я примерно за месяц влюбился в нее без памяти. Шел 1934. Гитлер был у власти уже год, и тут знаменитый закон... Закон о гражданской службе? Макс удивился. «Откуда вы знаете?» «Я же сказала, читала, но вы продолжайте». Это был страшный и неожиданный удар. Мои университетские преподаватели-евреи были вынуждены уйти с работы. Тогда же началось давление и на студентов-евреев. Им стало невозможно учиться. Учащиеся в университете нацисты сеяли ужас вокруг себя. Надя упорно продолжала ходить на занятия, но однажды я увидел, как во дворе к ней пристали гитлеровцы, и немедленно вмешался. «Да», — вставила я, — «невесёлые вещи происходили вокруг. Взять тот же день бойкота евреев». Я рисовалась своими знаниями, но на самом деле Мне хотелось чуть задержать рассказ профессора. Мне было так интересно, так волнительно, что я намеренно тянула, чтобы быть немного более готовой. Да, вы правы. Бойкот евреев был первым варварским актом, придавшим нацистам смелости. Они нагрянули и к отцу Нади в его ателье и жестоко избили беднягу. «Разве не мог немецкий народ остановить это зверство?» Максимилиан улыбнулся. «Вы явно читали книгу Хирша. Хирш так и не простил немцев за то, что они молчали в те дни. Но я считаю, он не вполне прав. Почему? Народ может действовать только организованно. А по одному люди беспомощны перед лицом жестокости, таков уж закон. Немцы не могли ничего поделать. Но политические партии и другие организации, конечно же, виновны. Все равно не понимаю, как можно молчать, когда притесняют твоего соседа?» Максимилиан посмотрел мне прямо в глаза. «Вспомните, что происходило 6-7 сентября 1955 года. К тому же прямо здесь, в Пере. Разве не разграбили все греческие лавки? Разве группа дикарей не вышли на охоту за всеми, кто не был турком и мусульманином? Разве это не было линчеванием?» «Было». «Так смогли ли обычные люди как-то воспрепятствовать?» «Насколько я знаю, нет. Только несколько турок спасли жизнь своим соседям, грекам и армянам». «То есть это были поступки отдельных совестливых людей?» «Да. Поймите меня правильно. Я говорю это не для того, чтобы обвинить турецкий народ или сравнить произошедшее со зверствами нацистов. В истории каждой страны происходило такое, и простой народ не в силах сопротивляться. Что я вам сказал немного ранее? Всякая власть убивает, где-то меньше, где-то больше». «Я поняла, профессор. Вернемся к вашему рассказу». «Вы ведь обещали не говорить, профессор». Я положила ладонь на его руку. «Невольно вылетела. Хорошо, Макс, пожалуйста, продолжайте». Он шутливо погрозил пальцем. «Чтоб такое больше не повторялось!» Я рассмеялась. Теперь я расслабилась и была готова слушать. «Хорошо, Макс. Вы рассказывали, что нацисты пристали к Наде во дворе университета. Что было потом?» Он не ответил, только устремил взгляд в точку на белой скатерти. Некоторое время он сидел, так не шевелясь. Затем, словно описывая то, что видит, заговорил монотонно и без пауз. Маленькая красная лампочка диктофона мигала, не переставая. Официанты подходили, подливали вино, меняли тарелки. Иногда профессор продолжал рассказывать, не обращая внимания, а иногда ждал, когда они уйдут, отпивал немного из бокала, даже говорил пару слов на другую тему. Потом он снова смотрел в одну точку на скатерти и продолжал с того места, где остановился. Иногда я не могла слушать. Порой хотелось закрыть лицо руками и разрыдаться, порой вскочить с места и кричать, громко протестовать. Но я старалась, насколько было возможно, сохранять спокойствие, следила, чтобы не сделать лишнего движения и не отвлечь его. Там, где я не могла больше вынести, я делала вид, что слушаю, а сама старалась занять мысли другим. «Только бы мне не помешать ему рассказывать», — думала я. «Даже если я сейчас не слушаю, диктофон все равно все записывает. Потом я смогу послушать в нужном мне темпе, делая перерывы». Однако в какой-то момент я не выдержала и вскочила на ноги. Глазам подступили слезы, сдавило горло. Ничего не говоря, я пошла в туалет. В ту минуту у меня не было сил что-либо говорить. Когда я вернулась, его не было. Я испугалась и в панике взглянула на стол. Диктофон был на месте, красная лампочка мигала. Вскоре пришел профессор. Он вдруг будто отдохнул, на лице была улыбка. Возможно, рассказывая свою историю, он хоть немного снимал с души тяжесть. «Простите, Макс, я вас прервала». «Не страшно», — проговорил он тоном мудрого человека, пережившего величайшее горе. «Даже хорошо, что мы передохнули. Мы немного продлили наш перерыв, выпили вина, попросили официантов убрать со стола и принести фруктов». Затем он снова вперил взгляд в скатерть и продолжил рассказывать тем же образом. Иногда он щурился, и его лицо искажало боль, а иногда во взгляде проблескивала надежда, и глаза светились приглушенным светом, как две из сотен лампочек отеля «Пьер Палас». То, что он видел в этой белой точке, причиняло ему страдания, потом вселяло надежду, которая разбивалась о жестокую реальность. Но его голос оставался таким же монотонным. Когда он рассказывал, его лицо все больше оживало. Я чувствовала, что ему становится легче от того, что он делится тяжелым грузом на сердце. Ведь ему оставалось жить менее года. Кто-то должен был узнать его историю. Ресторан потихоньку пустел. Становилось тише, и голос профессора звучал отчетливей. Официанты клевали носом в стороне, давая понять, что ждут, когда последние посетители встанут и уйдут. Я мягко коснулась его руки. Он не обратил внимания и продолжал говорить, а, закончив рассказывать эпизод, поднял голову и посмотрел на меня. «Не обижайтесь, но, кажется, нам пора вставать», — прошептала я. «Кроме нас никого не осталось». Он растерянно оглянулся. «Конечно, конечно». Он поднял руку и попросил счет. Главный официант уже держал чек в руках. Он сразу подошел и положил его на стол. Макс написал, в каком номере живет, и расписался. Уходя, я оставила немного чаевых. Мы прошли в лобби. «Я обязательно должна дослушать вашу историю», — сказала я. «Бар тоже скоро закрывается. Хотите, поищем другое место на улице?» «Нет, не будем выходить в такой час. Поднимемся ко мне в номер. Я угощу вас напитками из мини-бара». «Наверное, так было удобнее всего. Все равно Керему отца. Нет необходимости возвращаться домой к определенному часу. Мне действительно хотелось узнать, чем все закончилось. Ничего страшного, если я посижу в его номере час-другой. Однако звонить Ильясу в такое время будет неправильно. Ну и пусть. Сяду в одно из такси, ждущих перед отелем». Мы с Максом зашли в знаменитый лифт и под взглядами ночного дежурного на ресепшн поднялись наверх. В номере мы расположились в уютных креслах. Макс достал из мини-бара коньяк. Наполнив бокалы, он продолжил. «Я могу многое вам рассказать о своей жизни в Стамбуле, о преподавателях и об университете в тот период, но чувствую, что сейчас не время». «Вы правы. Пожалуйста, расскажите про Надю. Вы сумели ее найти?» Он покачал головой. Мы некоторое время посидели в тишине, затем начали пить. Профессор дошел в своем рассказе до конца 30-х годов. Когда он собирался с мыслями, чтобы продолжать, я вспомнила о бедной бабушке Айше. Ее беды начались вскоре после этого времени. Профессор словно накапливал силы, чтобы рассказывать так же плавно, как в ресторане. Как люди, готовящиеся к долгому и тяжелому путешествию, он сел поудобнее и заговорил на приятные темы. Постепенно бутылка опустела. Макс улыбнулся, словно был рад отвлечься, переведя разговор на другую тему, и поднялся с места. Подойдя к телефону, он заказал бутылку коньяка «Мартель». Мы молча ждали, когда ее принесут, и чем дольше молчали, тем невыносимее становилось напряжение. Наконец официант принес коньяк, и мы снова наполнили бокалы. Все так же монотонно он продолжил с того места, где остановился в ресторане. Я сразу включила диктофон на журнальном столике. Красная лампочка начала мигать. Сперва я слушала, не шевелясь, затем начала ходить по комнате, чувствуя желание что-то сделать, как-то вмешаться. Конечно, я не могла ничего изменить в событиях 60-летней давности, но у меня никак не получалось смириться. Я вела запись, и мне не нужно было бояться, что я что-то упущу из рассказа профессора. Время от времени мне помогало думать о другом. Я размышляла о своем времени, о людях вокруг меня. Такого кровопролития, такого страшного горя не было. Но люди все равно днем и ночью думали, как бы еще усложнить жизнь, сделать ее невыносимой, причинить больше несчастья, и делали для этого все. К счастью, им не всегда выпадал удобный случай, как это было в годы молодости профессора. Я заметила, что Макс охрип. Вскоре он совсем замолчал. Было видно, что он очень устал и страшно побледнел. Его морщинистые руки дрожали. Он устал и физически, и морально. Но в любом случае, мы приближались к развязке. Он еще немного поговорит, затем я уложу его спать и пойду. «Вы очень устали, Макс. Но осталось, наверное, чуть-чуть, и я оставлю вас отдыхать». Его ответ меня очень удивил. Нет, осталось не чуть-чуть. Главная история только начинается. Тогда, пожалуйста, ложитесь в кровать. Если не заснете, завершите историю, а заснете, завтра вкратце расскажете. Он порывался было возразить, но поскольку действительно ослабел, послушал меня. Я помогла ему раздеться и надеть пижаму, и уложила его в постель. Профессор лежал на боку, а я сидела в кресле рядом с ним. Его голос звучал устало, надломленно. Он водил меня между разными людьми, между Румынией, Германией, Стамбулом, Анкарой, а я горевала и тревожилась. Затем картины перед моими глазами стали блекнуть и распадаться, и Макс замолчал. Он спал, дыша тихо, но ровно. Я бесшумно встала и стала смотреть из окна на Золотой Рог, на бульвар Тарлабаши, забитый автомобилями в субботний вечер. Может быть, уйти? А если он скоро проснется и захочет продолжить? Затем, внезапно решившись, я сняла пиджак и тоже легла в кровать и обняла его со спины. Так же, как это было в мотеле «Блэк Си». Я тоже очень устала. Казалось, он меня не заметил, но затем, не меняя положения, он сказал «спасибо». В самолете темно, шторки опущены, и нельзя увидеть, светло ли снаружи. Я думаю, какими же далекими кажутся большинству из ныне живущих людей события, удаленные от нас на расстояние короче одной человеческой жизни. Можно ли представить, что столько переселений, бедствий, сокрытых трагедий не оставит свой след в следующих поколениях? Хотя эти люди и не испытывали того, что испытал профессор, разве их не воспитывали те, кто это пережил? Они спят в крохотном самолетике посреди огромного неба и не подозревают о целом мире за шторками иллюминаторов. И какой же мрачный этот мир. Пассажиры то и дело просыпаются. Все больше людей поднимаются в туалет, большинство — пожилые мужчины. Наверное, их вынуждают проблемы с простатой. Как странно видеть незнакомых людей, занятых ночными делами. Они не знают, что я перестала копировать и приводить в порядок записи о днях визита профессора, и теперь пишу о них. Если бы они прочитали только эти страницы, то удивились бы, как это я легла в постель и прижалась к незнакомому мужчине. Но если бы они знали историю Макса, если бы, борясь с сонливостью, слушали его вкрадчивый голос. После небольшого перерыва пора закончить эту главу. Когда я легла в постель и прижалась к профессору со спины, то услышала, как он меня поблагодарил. «За что?» — спросила я. «Мне будет легче рассказать то, что было потом». «Я не в первый раз вас обнимаю, Макс». «Да, знаю. За это тоже спасибо. Вы спасли мне жизнь». В этот раз мы оба были одеты, но меня снова, как в тот первый раз, охватило яркое чувство почти что осязаемой нежности. Я положила голову ему на спину и замерла, вдыхая его аромат. Его усталый голос теперь превратился в шепот. Уверенная в том, что чуть позади меня на журнальном столике мигает красная лампочка, я просто слушала голос Макса. Вникать в смысл его слов было невыносимо. Крепко обняв этого несчастного человека, словно желая исцелить его своей силой, я уснула, размышляя о страшной трагедии. Меня разбудил телефонный звонок. Был почти полдень. Ильяс спрашивал, во сколько заехать. «Домой не заезжай, Ильяс. Приезжай в 2 к Пьер-Палас. Там встретимся и заберем профессора». «Хорошо, Майя Ханым», — ответил он. Профессора не было рядом. Не было его и в комнате, но из ванной доносился звук льющейся воды. Вскоре он вышел в белом банном халате. Он уже пришел в себя и улыбнулся мне. «Как же крепко вы спали! Ах, сладкие сны молодости!» Я тоже встала и приняла душ, пришла в себя. После бессонной ночи, алкоголя и слез под глазами были темные круги, а лицо отекло. Я подержала холодный компресс. Мне не хотелось, чтобы Макс видел меня некрасивой. Потом мы заказали завтрак в номер. Любуясь видом на Золотой Рог, мы выпили крепкий свежесваренный кофе, съели вареные яйца и немного сыра. После завтрака мы с профессором собрали его чемодан. Улыбаясь мне, он повязал на шею лиловый шарф. Затем достал из чемодана письмо и протянул мне. «Вот письмо, о котором я вчера говорила. Читая его, я не смогла подавить рыданий. Макс стоял ко мне спиной и не видел моих слез, но мне все равно было тяжело читать. Почему он не поворачивался? Или он тоже прятал от меня глаза? Медленными шагами он ушел в ванную, хотя был там недавно. Я быстро переписала письмо. Когда я дописывала последние слова, он вернулся. Я протянула ему письмо, и он положил его в чемодан. Я сложила и убрала копию в карман. «Я буду о нем заботиться», — сказала я, прижав руку к карману. Макс улыбнулся. Больше мы ни о чем не говорили. Мы еще немного посидели тихо в номере, затем спустились вниз. Счет за номер должен был оплатить университет, а профессор рассчитался за остальное — еду, напитки и тому подобное. В руках он нес скрипку. Служащий отеля спустил вниз его чемодан и передал Ильясу. Мы сели в машину и поехали. До самого аэропорта ни о чем не разговаривали, как и за завтраком. Был воскресный день, и на дорогах было относительно свободно. Когда я провожала профессора в терминале, он поцеловал меня в щеку и тихо сказал «Спасибо за все». Затем зашагал прочь, не оглядываясь. Его черное пальто, шляпа, скрипка, чемодан и лиловый шарф скрылись из виду.